Все это было много лет назад, но Нил течет по-прежнему, а пирамиды стоят до сих пор. Конец цитаты. Страница 216. Остаток территории цитадели. Занимают разнообразные дворики с развалинами былых дворцов и казарм. Викторианский писатель Александр Кинглейк посетил Каир во время эпидемии чумы. Он засвидетельствовал бесчисленные трупы на улицах, видел невольничий рынок, на котором продавали черных рабынь, и побывал у местного волшебника, явившего гостю лица его друзей на ладони мальчика-помощника. В один из дней он поднялся в цитадель и с ее бастионов узрел перед собой город целиком. Золоченые минареты, во множестве возвышавшиеся над крышами жилых домов, придавали Каиру живописный, поистине экзотический вид. Я наблюдал в крепости многих людей, опустившихся, оборванных и изможденных, а по соседству резвились упитанные лоснящиеся львы. Люди трудились в оковах, львы же бродили вокруг в ошейниках и намордниках, как обыкновенные собаки. Конец цитаты. Сегодня в цитадели, разумеется, не найти ни рабов, ни свободно гуляющих львов. Большинство зданий превращено в музеи, причем современные туристы, как правило, и не заглядывают в них, стремясь поскорее попасть в мечеть Мухаммеда Али. Страница 217. К югу от мечети расположен дворец Али под названием Аль-Гуара, то есть безделица. Он строился по европейскому образцу. Под защитой его стен Али ожидал, пока верные ему солдаты перебьют мамлюков, и отсюда же он позднее управлял страной, уверенный в том, что напрочь искоренил оппозицию. В другом дворце цитадели, стоявшем прежде на этом месте, святой Франциск Ассизский проповедовал перед султаном династии Айюбидов Аль-Камилом. Безделица сильно пострадала от пожара 1974 года и реставрирована лишь частично. Интерьер дворца, подобно интерьеру мечети Мухаммеда Али, представляет собой смешение стилей, на сей раз атаманского и французского. Можно посмотреть золотой трон Али, а также картины импрессионистов и фарфоровую посуду. Дворец оставался резиденцией египетского правительства до тех пор, пока Хедив Исмаил в 1870-х годах не перевел кабинет во дворец Абдин в центре города, завершив тем самым 700-летнюю историю цитадели как средоточие власти. Страница 218. Мухаммад Али был наиболее могущественным и успешным правителем основанной им династии. После его кончины в 1849 году престол занял внук Али Аббас, погибший в 1854 году. Аббас унаследовал Саид Паша, который выдал разрешение на строительство Суэцкого канала. Открытие канала состоялось при Хедиве Исмаиле, чьи грандиозные планы по модернизации Египта вергли страну в долговую кабалу и способствовали колонизации Египта британцами. Большинство правителей династии Мухаммеда Али похоронены в редко посещаемом мавзолее на Южном кладбище за мавзолеем имама Аль-Шафии. Этот пятикупольный комплекс известен под названием Хош-Аль-Баша. Со всех сторон его стискивают жилые постройки. В погребальных залах, в которые попадаешь через пустынный двор, покоятся дети и жены Мухаммеда Али, его советники и слуги. На надгробиях вырезаны цветы и гирлянды, стелы указывают пол усопших. Тюрбан – мужчина, венец – женщина. Мавзолей очень тихо и пусто, и он может служить наглядным свидетельством того забвения, в котором пребывает последняя правящая династия Египта. Дворец Маньял и мечеть Рифаи. Страница 219. В начале 20-го столетия британцы прочно утвердились в Египте и перестроили центральную часть Каира так, что город стал напоминать европейскую столицу. Однако в те же годы были возведены два архитектурных памятника, которые считаются шедеврами исламского зодчества. Первый находится на острове Рода, южном из двух Каирских островов на Ниле, ближе к восточному берегу. Именно на этом острове размещались когда-то казармы мамлюков Бахри, и здесь в 1901-1929 годах принц Мухаммад Али, двоюродный брат короля Фарука и последний наследник египетского престола, построил дворец Маньял в качестве своей резиденции и музея. Его жена была француженкой, как и у ряда других правителей и вельмож из династии, но детей принц не имел и на смертном одре в 1955 году завещал свой дворец египетскому народу. Принц отличался отменным вкусом в одежде, следовал моде, носил аккуратную бородку, а на пальце у него красовался перстень с цельным изумрудом. Некая мудрая женщина сообщила ему, что он должен вложить все свое достояние в один предмет, иначе серьезно заболеет. Он написал книгу под названием «Разведение арабских скакунов», не скрывал теплых чувств к британцам и подружился с могущественным послом Великобритании в Египте в 1930-40-х годах сэром Майлзом Лэмпсоном. В дворцовом комплексе Мухаммада Али здания окружены прелестными садами, где растут кактусы и баньяны. Что касается архитектуры, проект представляет собой сочетание оттаманского, сирийского, персидского и мавританского стилей, то есть заимствует многие достижения исламской архитектурной традиции. При постройке дворца принц, обеспокоенный повсеместным наступлением секуляризма, замышлял в частности возродить при помощи этого комплекса и его обстановки исламское искусство. В мечети находятся 39 панелей, на которых арабской вязью записаны имена Аллаха, причем в зеркальном отображении, как принято у турок.